Огори. Зима в московском зоопарке, а огориное время. Летают они над прудами, словно запоздалые осенние листья, и кричат тоскливыми голосами. Увидел я их в первый раз и удивился. Как это так? Осенние листья кричат. А потом понял, не листья это вовсе. Огори. Носятся они оранжевыми стрелами между серым небом и серой землей, будто не дают им соединиться в одну сплошную серость и поглотить нас вместе со всеми нашими домами и автобусами. Едва одна гориная стая, расчерчивая белыми клинями воду, опускается в пруд, тут же вверх взмывает другая. На караул. И если я иду по Москве и радуюсь солнышку, что вдруг проглянуло между серой землей и серым небом, то понимаю, что это огори не дают им соединиться. Всегда между ними будет гореть маленькое солнышко. Огориное.